Евгений Кабба. На золотом крыльце. Том первый. Глава первая. Две инициации. Титов! Заходи, господин директор тебя ожидает. Наш куратор смотрел в пол. Пол ничего особенного собой не представлял. Крашеные рыжей краской доски и притом довольно обшарпанные. Ударение на второй слог, сказал я. Титов! Поговори тут еще! Давай, Михаил, давай, не ерепенься! Куратор, скорее всего, был неплохим дядькой, но работу он выбрал себе собачью, да и место работы полный отстой. Делать было нечего, я отлепился от коридорной стены и шагнул в директорскую приемную и тяжко вздохнул. Я не ерепенюсь, я не понимаю, в чем смысл. Смысл? — вздохнул куратор. В его темных глазах явно читалась тоска. Для тебя имеется вполне конкретный смысл. Не помереть здесь, получить диплом и выйти за ворота интерната своими ногами, а не выкатиться в инвалидном кресле. Я только фыркнул, вот уж чего точно не будет. Знаю я, зачем меня зовут, из-за драки. Только чего-то я тут Жолнирова с кулагой не вижу. А начали-то они, а виноват, выходит, я. Несправедливо? Несправедливо. Но всем насрать на справедливость, это я в свои 17 осознавал четко. В директорской приемной было скучно. Письменный стол, компьютер, секретарша эльфийка, вроде бы из Галадрим. Портрет государя на стене, стеллаж с папками, ничего интересного. — Че ты там маринуешься? — раздался голос директора из-за открытой внутренней двери. — Проходи сюда, Титов. — Титов! — поправил самую большую шишку в интернате я. Ударение на второй слог. Мясистое лицо господина Адодурова Евдокима Евдокимыча приобрело угрожающее выражение, и он поднялся из кресла, нависая над столом и свирепо глядя на меня. — Садись! Директор ткнул пальцем в ряд стульев напротив своего стола. Я сел и спрятал ноги под стул. А куда мне было их девать? Они у меня длинные. Не к месту они тут. Обстановку портят своим непрезентабельным видом. А обстановка у директора в кабинете, в отличие от приемной, оказалась довольно интересная. Стол светлого дерева, глобус тверди с материками, океанами и всем прочим, как полагается глобусу. Большая картина на стене. Иван IV Грозный венчает своего сына на царство. Репринт с работы Репина, понятно, не подлинник. И книги. Много книг. В шкафах, за стеклом. Книги я любил даже очень. И потом принялся разглядывать корешки. Углук, вождь Каманчий, 500-летний капитан, Одиссея Дона Педро Сангре, записки о Джозефе Белле. У него определенно есть литературный вкус. «Титов!» — рявкнул господин директор и хлопнул ладонью по столу. «Хватит уже витать в облаках. Как будешь объяснять свое поведение? Что это вообще такое?» И тут я увидел у него на столе томик большой энциклопедии государства российского. Он вроде бы как спокойно лежал рядом с журналом второй группы и директорским электронным планшетом и никого не трогал. Но штука была в том, что этим томиком... Ладно, не томиком, томищем. Я 40 минут назад выбил зуб кулаки. Даже на обложке кровище до сих пор виднелось. Ну а что оставалось делать? Эти четверо мне проходу не давали, решили, что я у них буду кем-то вроде черта, чмырить пытались. Втирали постоянно какую-то дичь про то, что я им чего-то там должен, круто встрял, попал на бабки и всякое прочее. Так-то мне их угрозы до одного места. Но терпеть, когда самое обычное, быдло, хватает меня за воротник, я не собирался. Вот и врезал этому товарищу энциклопедии поперек рожи. «Это 4-й том большой российской энциклопедии», — пояснил я директору, внутренне холодея от своей наглости, на букву «Г». «Так», — поднял бровь он, — «продолжай, Титов. Что там дальше с этим томом на букву «Г»?» «Гаяскутус», — выпалил я. «Я взял том в библиотеке, чтобы найти Гаяскутус». «Кого?» А Додоров явно заинтересовался. У него даже лицо стало менее красное. «Какой еще Гаес Кутус?» «Вот, господин директор, и я хотел понять, какой еще Гаес Кутус. Но должен же я знать, что мне угрожают на спине вырезать, верно?» Надеюсь, мои слова звучали резонно. «Кому охота, чтоб ему какую-нибудь дичь на спине вырезали? Уж если делать там татуировки, имплантацию или шрамирование, так что-нибудь стильное, в конце концов. Пусть даже и в принудительно унизительном порядке. Хотя фигу им, а не моя спина, обойдутся». «И что? Выяснил?» Директор сел, открыл том энциклопедии и принялся листать. «Ну, вы сейчас и сами сможете посмотреть. Энциклопедия, вот она. Но я могу сказать...» С готовностью вскочил я со стула. «Я думал, это какой-нибудь узор или орнамент черных уруков, например, убиев или команчей. А оказалось, устрашающее существо из истории о лесорубах Северной Америки. Иногда его описывали как оленя с кроличьими ушами и клыками, а также как гигантскую ящерицу». «А вот теперь скажи мне, Титов, какого рожна ты про этот свой Гаес Кутус читаешь на уроке алгебры?» Он тоже поднялся с места, снова заполнив собой все пространство. «Как это понимать? Ты осознаешь степень своего хамства? Ко мне даже уже учителя приходят, говорят, на тебя повлиять. Как ты себе представляешь это? За 20 минут до конца урока достал из рюкзака вот такую огромную книжищу, ляпнул на парту и давай шуршать страницами. Ты б еще Квента Сильмариллион разложил. Что это?» «Сильмариллион я уже прочитал, когда мне было 13. А про Гаес Кутус, наверное, мне стоило бы заткнуться, но порой всякая дурь лезла из меня, как из рога изобилия, и я ничего не мог с этим поделать». Директор подошел к открытой двери, шикнул на куратора и эльфийскую секретаршу, которые шушукались меж собой, и закрыл кабинет, отделяя нас от всего остального мира. «Миша», — сказал он обманчиво добрым голосом, — «почему с тобой так сложно? Посмотри на себя, ты ж талантливый парень, умнейший, зачем ты себя гробишь? У тебя вообще есть цель? Ты понимаешь, зачем ты здесь?» Я по его просьбе посмотрел на себя в отражении стеклянной дверцы шкафчика с книгами и увидел там довольно скучного типа. Худощавого на вид парня с растрепанными волосами, черт знает какого русого оттенка, с обычным слегка конопатым лицом в дурацкой интернатской джинсовой куртке в штанах. Разве что глаза у меня от рождения интересные, один зеленый, другой голубой. Но меня, честно говоря, они всегда бесили. Это называется гетерохромия. И звучит так, будто я или извращенец, или больной. Под глазом у меня расплывался шикарный фингал. Выбить кому-то зубы и не получить в ответ, особенно если их двое, а ты один, — это задача для боевого мага. Или для черного урука. А я ни тем, ни другим не был и никогда не буду. Я здесь потому, что у меня инициация первого порядка до сих пор не произошла. Слова вылетали из моего рта с трудом. Мне и произносить-то их было противно, и я не стал магом. Мы тут все перестарки, не только я. На нас родня почти махнула рукой. Именно поэтому вы всех тут дрючите. Именно поэтому вам плевать на то, что я выбил зуб кулаги. А они ночью попробуют утопить меня в туалете. Только знаете что? Не буду я магом. Плевал я на это. Выпустите меня отсюда, а? Просто выгоните за калитку, вот и все. Можете семье сказать, что я сгорел или помер. Тут же такое случается, да? Ничего страшного. Думаю, для них невелика потеря. Помер какой-то лох, который не выиграл в генетическую там или эфирную лотерею. Ты черт с ним, подумаешь. И что ты там будешь делать? Поинтересовался директор, игнорируя мои драматические заходы. За калиткой. Он тоже, наверное, был по-своему неплохой дядька. Наверное, даже думал, что у него есть высшая миссия. Помогать юным отпрыскам захудалых аристократических семейств найти в себе искру магии и раздуть ее. Стоит сказать, иногда получалось. У нас в группе трое за это время инициировались. Все как один настоящее быдло. «Библиотекарем буду работать», — ответил вслух я. «В земщине. Живут же люди в земщине без магии». «Господи, Титов, ну и бредятина!» — отмахнулся он. «Библиотекарем. Вообще-то у меня реально был план. Я хотел подзаработать денег и открыть книжный магазин, где стал бы продавать настоящие бумажные книги. В земщине и сервитутах на них, вправду, имелся спрос. Да и в опричнине хорошие издания вполне могли найти покупателя. В конце концов, чего только люди не коллекционируют. Солдатиков, марки, скальпы врагов, трусы любовниц, книжки вот тоже. У каждого додика своя методика, как говорил дед Костя. «Я тебя в коровник определю. На молочно-товарную ферму, во Всеволожск», — сказал директор. «На 10 дней после уроков и браслет с электрошокером повешу, чтоб ты не сбежал». «Интересно», — шмыгнул носом я. «А можно прямо сейчас?» «Что?» Брови директора взлетели вверх. «Прямо сейчас, на ферму. Мне очень не хотелось иметь дело с Анцебаловым, Петрушевичем, Жолнеровым, Кулагой и его выбитым зубом. В ночную смену». «Марш отсюда, Титов!» — рякнул господин Ададуров. «А можно я книжку заберу? Потом в библиотеку сдам». Я протянул руку. Он сунул мне том большой энциклопедии государства российского и распахнул передо мной дверь. Я увидел мнущегося в приемной куратора и остервенело долбящую на маникюренными пальцами по клавиатуре эльфийскую секретаршу. «Запишите в кондуит Титова из первой группы на МТФ в КСУП Всеволожский. 10 дней по 4 часа. Пусть навоз лопатой покидает, а вось осознает чего. Ишь, библиотекарем в земщину!» — погрозил мне пальцем директор. «Марш в общежитие!» И я пошел в общежитие. Обшарпанные, крашеные масляной краской стены коридора, перегоревшие лампочки на потолке, матерные надписи на дверном косяке, заплеванная лестница — все это не слишком напоминало ту самую магическую академию, о которой столько написано книжек и снято фильмов. В тех книжных академиях, по большей части авалонских, а иногда и гаальских, никому зубы энциклопедии не выбивали. Котлеты на обеде не отжимали и темную не устраивали. Темное — это вообще полное дерьмо. Когда спишь в комнате с десятком парней, и кто-то закрывает тебе голову подушкой, а остальные лупят, почем попало, но так, чтоб не осталось следов. Ты, черт из два, разберешь, что за сволочи это сделали. Потому что пока выпутаешься, пока встанешь, все уже лежат солдатиками на своих местах. А с 10 как драться? И знал я, что били не 10, а 4. Но что мне, кидаться на каждого из них по очереди? Так я сам в итоге буду виноват. И коровник мне раем покажется. Я знаю, что их бесило. То же самое, что и директора. Мне скучно было на уроках, я книжки читал, потому что делал все задания 20 минут. И списывать этим 4 не давал. Почему? Потому что быдло. Харкают под ноги, матерятся через слово, к девчонкам из 2-й группы пристают. Когда кураторы не видят, ведут себя по-скотски. Не учат ничего, просто задницы свои просиживают. Соберутся в кружочек на переменке и втирают друг другу какую-то дичь о том, что они с кем-то сделают, когда станут магами. А на самом деле ничего собой не представляют ни в учебе, ни в спорте, ни на работе. Убогие посредственности, как сказала бы баба Вася. Но все равно считают, что я им в подметке не гожусь, потому что они знают своих родителей, а я нет. Переход из административного корпуса заканчивался в холле общаги, куда вела скрипучая железная дверь. Я остановился, прислушиваясь. Голосов пацанов слышно не было, путь свободен. — Явился, — сказала Каргинаковна, пряча под вахтерскую стойку бутылку портвейна. — Миш, Миш, еле дыша. Это старая зеленокожая снага только и знала, что заливаться винищем. Плевать ей было на камеры и на экраны. Тем более, что половина из них не работала. И мы это знали, и администрация знала, что мы знаем, и ничего не делала. Я всегда подозревал, что они осознанно провоцируют весь этот беспредел, но зачем, вот этого понять никак не мог. «Дышит», — сказал я. «Правильно говорить «дыша», а не «дышит». И «дышит» с Михаилом Федоровичем Титовым не рифмуется. Что-то из меня сегодня все прет-то это. Наверное, от безысходности. Типа двум смертям не бывать и все такое прочее. — В жопу-ска можешь свои умности засунуть, на! — предложила арчанка-вахтерша. Она проводила меня тяжелым взглядом, явно сетуя, что я прервал ее ежевечерний ритуал, и только я свернул к лестнице на этаже. Тут же зазвенела бутылкой и граненным стаканом. Послышалось бульканье. Стоило мне заглянуть в коридор второго этажа, где проживала наша первая группа, как в неосвещенном конце коридора у окна послышался звук поспешных шагов. Они меня ждали. В груди противно заныло. Честно говоря, я хоть и не верил, что эта четверка убьет меня, но покалечить-то могут. Отправляться в нашу интернатскую больничку, где нет симпатичных медсестер, неинтересных книжек, мне не хотелось. А вариантов победить я не видел. Наивно было бы думать, что в момент смертельной опасности произойдет инициация. В эти байки я вообще не верил. Никто не мог предугадать точно, что может спровоцировать рождение нового мага. Да и вообще, нас тут проживало сотня человек, а за 3 месяца инициировались не то 2, не то 3. Так себе результат, хотя и лучше, чем средний по стране. Так что я предпринял кое-что разумное. Просто сбежал, решил спрятаться. Не пошел в свою комнату, а двинул вверх по лестнице, мимо 3-го этажа, где жили девчонки, еще выше. К люку на крышу. Ну да, там имелся навесной замок, но я уже проверял и пользовался этой лазейкой. Замок не закрывался, просто защелкивался. И вынуть запор из пазов не представляло труда. Тут, в этом интернате, вообще многое оказывалось таким, на вид серьезным, а внутри гнилым. Может, и браслет, который мне на ногу повесят завтра в коровнике, тоже работать не станет. Надо будет проверить и в случае чего дать деру. Сбежать куда угодно из этого отстойника для перестарков. Металлические ступени лестницы под моими ногами скрипели, книжка, зажатая под мышкой, мешала, но бросать томик с Гаяскутусом мне казалось неправильным. Да и вообще, что я на крыше целую ночь буду делать? А так, почитаю все слова на букву «Г». Тоже ничего себе такое занятие. Одной рукой отпер замок, головой уперся в крышку люка и приподнял ее. Пристроил книжку там сверху и вылез следом. На улице царила летняя ночь, пахло дождем, липовым цветом и почему-то майскими жуками. Стараясь не шуметь, двигаясь по кровельной жести, я прикрыл люк и пошел на свое любимое место. На подоконнике круглого окна технического чердачного этажа. Рамы тут не имелось, стекол тоже, так что сидеть было вполне удобно, ветер почти не дул, и темные тучи, явно грозящие ливнем, меня не волновали. Зато света от фонаря на углу здания вполне хватало, чтобы читать. За Гаяскутусом все в целом прояснилось. Но том на букву «Г» таил в себе много интересного. Наугад раскрыв энциклопедию, я прочитал в полголоса. Гагат — разновидность каменного угля, имеющая глубокий черный цвет, сильный матовый блеск, вязкость и раковистый излом. Легко обрабатывается, хорошо полируется, приобретая красивый блеск, благодаря чему, особенно в странах Востока, широко применяется для мелких ювелирных поделок, бус, четок и других изделий. Эх, пожевать бы еще чего. И можно было бы сказать, что я хорошо провожу время. Эти гады нашли меня довольно быстро. Скорее всего, я спалился на открытом замке. Но тут уж ничего поделать нельзя. Как я закрою люк крыши? Анцибалов, Кулага, Жолниров и Петрушевич нашли меня и теперь глумливо улыбались, глядя на мое замешательство. Каждый из них по отдельности, может, и нормальный. По крайней мере, мне поначалу так казалось, первый месяц или около того. Ровно до того момента, как они скучковались, сбились в стаю. И все, до свидания, нормальность, здравствуй, всякая дичь. И как это получается, были пацаны как пацаны и стали вдруг настоящее быдло. — А! — сказал Рома Анцебалов, самый крупный из всех. — Нашелся! Ну что, нашестерил директору? — Давай, маньячила, у тебя два варианта. Или ты сам с крыши скидываешься и едешь на больничку, или мы тебя сбросим, — заявил Петрушевич. Вообще-то мы с ним первый месяц за одной партой сидели и в морской бой играли. Он даже списывал у меня. А потом оказалось, что я не жую хавру, не пью бырла, учу уроки и подгонов мне никто не делает. В смысле, посылок и денег не передают. А у Жолнирова подгоны каждую неделю. У Кулаги связи. Ему какую-то... Ему кто-то хавру в пакетиках через забор перебрасывает. Говорят, хавра стимулирует магическое развитие. А, брешут. «Влезай оттуда!» — поманил меня пальцем Жолнеров. Ему тогда в туалете досталось меньше Кулаги, вот он и храбрился. Сам-то Кулага отирался в тылу. Я встал, перехватил большую энциклопедию государства российского поудобнее и стал думать, как подороже продать свою жизнь. — Значит так, — Анцебалов поковырялся в ухе, — у меня предложение. Если ты нам ботинки футболкой почистишь и котлету будешь на обеде отдавать, мы тебя оставляем в покое. А если нет, пеняй на себя. — Я тоже хочу котлету, — заявил Жолнеров. — Надо как-то по дням распределиться. — Десерт забирай, — предложил мясистый Рома. — возмутился Петрушевич. — Десерт мой! А вот Кулага он помалкивал. «Ну чё? Снимай футболку, чёрт, начинай уже играть в сапожника!» Пощелкал пальцами Анцебалов, который мысленно сожрал все мои котлеты на месяц вперед. «Вообще-то сапожники ботинки не чистят, сапожники их шьют. Но этому объяснять такие вещи бессмысленно. Даже Каргинаковна в этом плане адекватнее. Так что я шмыгнул носом, смирился с неизбежным и сказал, «Ты втираешь мне какую-то дичь». Нет таких раскладов, при которых я победил бы четырех крепких парней, другие в интернате не выживали, и ушел с крыши под красивую музыку на фоне заката и волосы назад. Чудо не случилось, несмотря на то, что я крепко приложил книгой в нос Анцебалову, достал ногой по яйцам Петрушевичу и круто пробил слева в печень Жолнерову. И все зря. Теперь Ромочка с залитой кровью джинсовкой держал меня справа. Кривящийся Петрушевич слева, Жолнеров пытался отдышаться и прийти в себя, а Кулага подходил ко мне с гаденькой щербатой улыбочкой. Как назло, еще и обстановка вокруг воцарилась да нельзя киношная. Дождь пошел из темных туч, гром загрохотал. Первые крупные капли ударили по кровельной жести. Блин, просто бесит. — Давай, — предложил Анцебалов, — отомсти ему, Гарик. Врежь как следует, выбей черту зуб. Они не видели, что происходит с Кулагой. Этим бледным, голубоглазым, нервным типом с вечно немытыми волосами. А я видел. Его глаза налились кровью. На руках вздулись вены гораздо сильнее, чем обычно это бывает у человека, пребывающего в ярости. Да что там, слипшиеся пряди волос шевелились у него на голове, как змеи. От его походки даже металл, которым была покрыта крыша общаги, прогибался, как будто вес Гарика увеличился раз в 10. Если это не инициация первого порядка, то я не Миша Титов, а король Авалонский. И мне вдруг стало ужасно скучно. Ну ее эту жизнь, если тут такие правила. Когда какое-то быдло выиграло джекпот, а я, который даже по словам директора Ададурова, весь из себя умнейший и талантливый, помру сейчас, потому что он мне череп проломит кулаком или что-то типа того. И я с досадой и со злости плюнул на Кулагу. Но плевок не долетел и ляпнулся ему под ноги. И Кулага поскользнулся на замахе. Удар поэтому вышел смазанным, но мне этого хватило. Я вылетел с крыши, как будто мной выстрелили из катапульты с неимоверной силой и скоростью. Летел, вращался в воздухе, а потом, пролетая над кроной раскидистого клена, я увидел удар молнии на фоне ночного неба, такой, будто видео включают на замедленный показ. Этот электрический росчерк, яркий да нельзя, как будто остановил мир, и тут произошла сразу целая куча всего. Настоящая дичь. Во-первых, перед моими глазами... Нет, наверное, все-таки в моем сознании, в мыслях, воображении, вот там, на границе фантазии и реальности, возник образ совершенно незнакомого мне мужчины, которого я никогда в жизни не видел. Крепкий, прямо скажем, импозантный, но не слащавый. Лет 45, с мужественным небритым лицом, мощными ручищами, спортивной фигурой, он как-то сразу внушал доверие. Сбитые кулаки бойца, ломаный нос и прямой ясный взгляд придавали всему этому облику некую настоящую мужскую матерость. Футболка поло с каким-то логотипом в виде лаврового венка, джинсы, белые кроссовки, татуировки на предплечьях. «Я чё, помер?» Он был удивлен до предела. «А ты, пацан, чё летишь? Какого?» И вот тут настало время во-вторых. В моей голове как будто взорвалась бомба. Грянула так, что искры из глаз. И образ этого обаятельного дядьки вдруг рассыпался тысячу осколков, в каждом из которых застыло удивленное лицо Руслана Петровича Королева. «Чё?» «Откуда я знал, как его зовут?» И, наконец, в-третьих. В-третьих, с моими глазами что-то случилось. Я вдруг увидел, все еще продолжая медленно-медленно лететь, а точнее падать с крыши, множество нитей серебристого цвета, которыми было пронизано все вокруг. Все предметы были ими связаны. Нити тянулись от окон к камням, от камней к ботинкам замершего в дурацкой позе кулаги на крыше, от ботинок к открытому люку, из которого высовывалось испуганное поорочье зеленое лицо Каргинаковны, и вообще от всего ко всему. От моих рук к чему угодно. И я подумал, а вдруг, получится? И потянул за те серебристые ниточки, которые тянулись к ветвям клена подо мной. И ветки поддались. Они потянулись вверх и врезали мне по лицу, по ногам, по ребрам, меняя траекторию и тормозя падение. И время внезапно снова запустилось в нормальном режиме. И мне стало чертовски больно. И я рухнул вниз на тот самый чертов клен, пересчитывая каждую кленовую веточку, и все поверить не мог. Это что такое сейчас произошло? Инициация? Это теперь я что, маг? Очень интересно.